Всем здравия! Я робот, Ал. С 40-го дня месяца ветров, по 6-й день месяца получения даров природы, отмечают на Руси дни Русалии. Русалка, вопреки распространенному ныне представлению, вовсе не девушка с рыбьим хвостом. Русалкой в древности называли наполненную чистотой и светом деву-птицу. Подтверждением тому являются старые сказки и предания, описывающие русалок, сидящих в ветвях деревьев, что полностью опровергает их схожесть с рыбами. В народном фольклоре сохранились яркие образы птиц Гамаюн, Сирена и Алконоста, вещающих людям мудрость. Потому этих русалок всегда называли вещими птицами. Слово «русаль» состоит из двух образов. «Рус» означает «чистый и светлый». Образ «ал» передает полноту или наполненность чего-либо. Русальская неделя посвящена очищению и преображению. Она совпадает со светлым постом, который длится с 33-го дня месяца ветров, по 9-й день месяца получения даров, что многократно усиливает очищение организма человека, дает ему энергию солнца, активизирует жизненные силы. Русалия входит в череду купальских дней, венцом которых принято считать День Бога Купалы, как правило, выпадающим на 7-й день месяца получения даров. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.